Глава 4. Тирион. Он проснулся от скрипа старых железных петель и сам проскрипел. «Кто там?» Хорошо, что хотя бы голос вернулся к нему, даже такой слабый и хриплый. Лихорадка все еще трепала его, и Тирион не знал, который теперь час. Сколько он проспал на этот раз? Какая слабость, будь она проклята, какая мерзкая слабость! «Кто?» — повторил он погромче. В открытую дверь проникал свет от факела, но в комнате горел только огарок свечи рядом с постелью. Увидев направляющуюся к нему фигуру, Тирион вздрогнул. «Здесь, в крепости Маегора, все слуги получают жалование от королевы, и любой посетитель может оказаться еще одним наемником Серсеи, посланным довершить начатую сиром Мендоном работу». Гость, выйдя на свет, разглядел бледное лицо карлика и хмыкнул. «Ты, видать, порезался, когда брился?» Тирион потрогал глубокий шрам, бегущий от брови до самой челюсти, через то, что осталось от его носа. Рубец все еще оставался сырым и теплым на ощупь. «Угу, очень уж бритва острая попалась». Брон вымыл и зачесал назад свои угольно-черные волосы. На нем были высокие сапоги из мягкой, хорошо выделанной кожи. Широкий пояс с серебряными вставками. Плечи покрывал плащ из бледно-зеленого шелка. На темно-сером шерстяном дублете была вышита наискосок ярко-зеленая пылающая цепь. «Где ты был?» — спросил его Тирион. «Я посылал за тобой еще пару недель назад». «Ну нет, не больше 4 дней. И я был здесь уже 2, но ты лежал как мертвый». «И все же я жив, вопреки стараниям моей дражайшей сестрицы». Этого, пожалуй, не следовало говорить вслух, но Тириону было уже все равно. За попыткой сира Мендона убить его стояла Серсея. Он это нутром чуял. «Что это за пакость такая у тебя на груди?» «Моя рыцарская эмблема», — ухмыльнулся Брон. «Горящая зеленая цепь на дымчато-сером поле. Милостью твоего лорда-отца я теперь Брон Черноводный. Не забывай об этом, бес». Тирион уперся руками в перину и приподнялся, опершись спиной на подушки. «А ведь это я обещал сделать тебя рыцарем. Помнишь?» Выражение «милостью твоего лорда-отца» крепко не понравилось Тириону. Лорд Тайвин даром времени не теряет. Смысл того, что он убрал сына из башни Десницы и занял ее сам, всякому понятен. А вот еще одно послание в том же духе. «Я потерял половину носа, а ты приобрел рыцарское звание. Богам за многое придется ответить. Отец сам тебя посвятил?» «Нет, нас всех, уцелевших в бою у заградительных башен, помазал Верховный Септон, а в рыцари посвятили королевские гвардейцы. Полдня на это ухлопали, ведь белых мечей всего 3 осталось». «Сир Мендон погиб в бою, я знаю. Пот скинул его в реку за мгновение до того, как этот ублюдок чуть было не проткнул мечом мое сердце. Кого еще не достает?» «Пса. Этот жив, просто сбежал. Золотые плащи говорят, что он струсил, и ты возглавил вылазку вместо него». «Не самая лучшая моя мысль». Тирион нахмурился, заставив натянуться свежий рубец, и указал Брону на стул. «Моя сестра, как видно, думает, что я гриб. Держит меня в темноте и пичкает дерьмом. Пот славный малый, но язык у него завязан узлом величиной с бобровый утес, и я не верю половине того, что он мне рассказывает. Я послал его за сиром Джаселином, а он вернулся и сказал, что тот мертв». «Верно, мертв, как и тысячи других. Как он умер? Тириону сразу стало хуже. В бою. Твоя сестра, как я слышал, велела Кэттл Блэком вернуть короля в Красный замок. Когда золотые плащи увидели, что он уезжает, половина из них решила последовать за ним. Железная рука загородил им дорогу и попытался загнать их обратно на стены. Говорят, он чистил их почем зря, и ему это почти удалось, но тут кто-то пустил стрелу ему в затылок. После этого он стал уже не так страшен, поэтому его стащили с коня и прикончили. Еще один должок на счету Серсеи. Моему племяннику грозила какая-то опасность? Не больше, чем другим, и меньше, чем многим. Он как-то пострадал? Получил рану, наколол палец, повредил ноготь, уронил волосок с головы? Ничего такого, насколько я слышал. Я предупреждал Серсею, что это может случиться. Кто теперь командует золотыми плащами? Твой лорд-отец поставил над ними одного из своих западных рыцарей, некоего Аддама Марбранда. При других обстоятельствах золотые плащи возмутились бы, что их командиром назначили чужака, но сир Аддам — достойный выбор. Он, как и Джейма, из тех, кому люди охотно подчиняются. Итак, городскую стражу Тирион потерял. Еще я велел Поду отыскать Шагу, но ему и тут не повезло. Каменные вороны все еще в королевском лесу. Шагге, видать, приглянулось это место. Обгорелых Тимит увел домой со всей добычей, которую они взяли в лагере Станиса после боя. Челла как-то утром объявилась вместе с дюжиной черноухих у речных ворот. Но красные плащи твоего отца прогнали их, а горожане закидали навозом. Неблагодарные черноухие умирали за них. Пока Тирион лежал здесь одурманенный, родня выдергивала ему когти один за другим. «Я хочу, чтобы ты пошел к моей сестре. Ее ненаглядный сынок вышел из боя без единой царапины, и заложники ей больше не нужны. Она клялась освободить Алаяю, как только...» «Она и освободила. Тому уж дней 8. Только высекла сначала». Тирион взгромоздился повыше, не обращая внимания на резкую боль в плече. «Как так высекло?» Ее привязали к столбу на дворе и отхлестали плетьми, а потом выкинули за ворота, голую и всю в крови. «Она училась грамоте», — ни с того ни с сего подумал Тирион. Шрам на лице натянулся, и ему показалось, что голова у него сейчас лопнет от ярости. Алаяя, конечно, шлюха, но таких славных, храбрых и невинных девушек ему редко доводилось встречать. Он ни разу к ней не притронулся. Она служила всего лишь прикрытием для Шаи, а он в своей беспечности не подумал о том, чего эта роль может ей стоить. «Я обещал сестре, что поступлю с Томманом так же, как она с Алаяей». Тирион чувствовал, что его вот-вот вырвет. «Но не могу же я сечь плетьми 8-летнего мальчонку. Однако, если он этого не сделает, победа останется за Серсеей». «Томман больше не твой». Королева, узнав о смерти Железной Руки, послала за ним Кэттл Блэков. А в Росби ни у кого не хватило духу им воспротивиться. «Еще один удар». «Но это, возможно, и к лучшему», — признался себе Тирион. Томмана он любил. «Предполагалось, что Кэттл Блэки должны служить нам», — с немалым раздражением напомнил он Бронну. «Они и служили, пока я давал им 2 твоих медика против 1, полученного от королевы. Но теперь она подняла цену. Осни и Осфреда после битвы посвятили в рыцари, как и меня». «Одни боги знают за что, их-то в бою никто не видал. Мои наемники предают меня, моих друзей бьют плетьми и срамят, а я лежу здесь и гнию», — думал Тирион. «Я думал, что выиграл эту треклятую битву. Вот значит, каков он вкус триумфа». Правда ли, что Станиса обратил в бегство призрак Ренли? Брон слегка заулыбался. «Мы от заградительных башен видели только, как знамена летят в грязь, а люди бросают свои копья и бегут. Но в харчевнях и борделях многие говорят, будто своими глазами видели, как лорд Ренли убил того или этого. Большая часть войска Станиса с самого начала принадлежала Ренли, и они тут же переметнулись обратно, как только он явился перед ними в своих зеленых доспехах. После всех принятых им мер, после вылазки и корабельного моста, после полученного в лицо удара, Тириона затмил мертвец. Если, конечно, Ренли в самом деле умер. Еще одно дело, требующее расследования. Как Станису удалось уйти? Его лесинеец держал свои галеи в заливе, за твоей цепью. Когда битва приняла дурной оборот, они причалили к берегу и взяли на борт сколько смогли. Люди рубились между собой, чтобы попасть на суда. А Роб Старк что поделывает? Часть его волков пробивается к Синему Долу. Твой отец послал лорда Тарли разобраться с ними, и я думаю, не отправится ли и мне туда. Говорят, он хороший вояка и добычу не зажимает. Возможность потерять еще и Брона была последней соломинкой. Ну уж нет, твое место здесь. Ты капитан гвардии Десницы. Ты больше не Десница, напомнил Брон. Десница теперь твой отец, и у него своя гвардия. Будь ей неладно. А куда подевались те, которых ты нанимал от моего имени? Одни погибли у башен, другим твой дядя сир Киван заплатил и велел убираться прочь. Как это любезно с его стороны. Выходит, ты потерял свой вкус к золоту. Черта с два. Это хорошо, поскольку ты мне еще нужен. Что тебе известно о сире Мэндоне Муре? Мне известно, что он утоп, засмеялся Брон. «Я перед ним в большом долгу и не знаю, как расплатиться», — Тирион потрогал свой шрам. «По правде сказать, я почти ничего о нем не знаю». «У него были рыбьи глаза, и он носил белый плащ. Что тебе еще надо знать?» «Все, для начала». Тириону нужны были доказательства того, что сир Мэндон служил Серсее, но он не осмеливался высказать это вслух. В Красном замке лучше держать язык за зубами. В здешних стенах водятся крысы, и маленькие, но болтливые пташки, и пауки. «Помоги-ка мне встать», — сказал он, борясь с простынями. «Пора нанести визит батюшке, а заодно и на людях показаться». «Да уж, им будет на что посмотреть». «Что такое недостающая половина носа на таком лице, как мое? Кстати, о красоте. Марджери Тирелл уже в Королевской гавани?» «Нет, но скоро прибудет. И город с ума сходит от любви к ней. Тиреллы повезли из Хайгардена провизию и раздают даром от ее имени. Сотни вазов каждый день. Тысячи людей Тирелла расхаживают повсюду с золотыми розами на дублетах, и никто из них не платит за вино. А бабы, будь они мужними женами, вдовами или шлюхами, готовы все отдать первому встречному парнишке с розанчиком. Они наплевали на меня и ставят выпивку Тиреллам». Тирион соскользнул с кровати на пол. Ноги подогнулись под ним. Комната закружилась колесом, и ему пришлось схватиться за руку Брона, чтобы не шлепнуться носом в тростник. «Под!» — заорал он. «Подрик Пейн! Где тебя носит ради седьмого пекла?» Боль глодала его, как беззубая собака. Тирион ненавидел слабость, особенно в себе самом. Она унижала его, а унижение порождало в нем гнев. «Под! Бегом сюда!» Мальчик действительно влетел в комнату бегом и разинул рот, увидев, что Тирион стоит, держась за руку Брона. «Милорд, вы встали?» — Это самое, может, вам вина сонного или мистера привезти? Он сказал, вам надо лежать». «Хватит, належался. Подай мне чистую одежду». «Одежду?» Как мог этот парень быть таким находчивым в бою и таким бестолковым во всем остальном? «Да, Пот, рубашку, дублет, бриджи, чулки, чтобы я мог одеться и выйти из этой проклятой тюрьмы». Одевался он с помощью их двоих. Каким бы страшным ни выглядело его лицо, самая тяжелая рана находилась чуть ниже плеча, под мышкой, куда стрела вдавила звенья его кольчуги. Кровь и гной еще сочились из багровой мякоти, когда мейстер Френкин менял ему повязку, и каждое движение пронизывало Тириона острой болью. В конце концов он сдался, ограничившись бриджами и просторным комнатным халатом. Брон натянул ему на ноги сапоги, а Пот пошел искать палку, на которую он мог бы опираться. Чтобы подкрепить себя, Тирион выпил чашу сонного вина, подслащенного медом и содержащего ровно столько макового зелья, чтобы позволяло какое-то время выносить боль от ран. Голова у него все-таки кружилась, когда он поднял щеколду, а ноги от спуска по винтовой лестнице начали трястись. Одной рукой он держался за палку, другой — за плечо Пода. Служанка, поднимавшаяся им навстречу, уставилась на него белыми глазами. Точно привидение увидела. Карлик восстал из мертвых, став еще безобразнее, чем был. «Беги, расскажи об этом своим подружкам». Крепость Маегора была древней твердыней, замком внутри замка. Ее окружал глубокий сухой ров, утыканный пиками. Подъемный мост через него был поднят на ночь, и рядом стоял на часах сир Мерин Трант в светлых доспехах и белом плаще. «Опустите мост», — приказал ему Тирион. Королева распорядилась поднимать его на ночь. Сир Мерин всегда был на стороне Серсеи. «Королева спит, а у меня есть дело к моему отцу». Имя лорда Тайвина, видимо, служило здесь волшебным словом. Сир Мерин отдал команду, и мост опустили. На той стороне рва нес караул другой королевский гвардеец, сир Осмунд Кэттлблэк. Он изобразил на лице улыбку, увидев ковыляющего к нему Тириона. «Милорду стало лучше?» «Намного. Когда там у нас следующее сражение? Просто дождаться не могу». Однако, дойдя до витой наружной лестницы, Тирион совсем выдохся и признался себе, что самостоятельно ему ни за что ее не одолеть. Спрятав достоинство в карман, он попросил Брона отнести его наверх, надеясь, вопреки всякой надежде, что в этот час их никто не увидит и не разнесет по всему замку, что карлика носят как младенца. Внешний двор занимали десятки шатров и павильонов. «Люди Тирелла», — пояснил Подрик, пока они пробирались через лабиринт из шелка и холста. «И лорда Рована, и лорда Редвина. В замке им места не хватило. Некоторые сняли комнаты в городе, в гостиницах и все такое. Это они свадьбы дожидаются, свадьбы короля Джоффри. Достанет ли у милорда сил, чтобы на ней присутствовать?» «Даже рычащие хорьки мне не помешают. У свадеб есть одно преимущество перед битвами. Там тебе вряд ли отчекрыжит нос». В закрытых ставнями окнах башни Десницы еще виднелся тусклый свет. Часовые у дверей имели на себе багряные плащи и львиные шлемы отцовской гвардии. Тирион знал обоих, и они пропустили его беспрепятственно, хотя и старались, как он заметил, не смотреть подолгу на его лицо. Внутри им встретился сир Адам Марбранд. Он спускался по лестнице в нарядном черном панцире и парчевом плаще офицера городской стражи. «Рад видеть вас снова на ногах, милорд. Я слышал, что для кого-то уже вырыли маленькую могилку». «Я тоже слышал. А при таких обстоятельствах лучше встать. Узнал я также, что вы теперь командуете городской стражей. Что вам предложить? Поздравление или соболезнование?» «Боюсь и то, и другое», — улыбнулся сир Адам. «После всех потерь и дезертирства у меня осталось около 4400 человек. Только боги да мизинец знают, из каких средств платить им жалование. Но ваша сестра запретила мне сокращать их число». «Ты все еще неспокойна, Серсея? Битва окончена, и золотые плащи тебе теперь не помогут». «Вы идете от моего отца?» — спросил Тирион. «Да, и должен сказать, что оставил его не в лучшем настроении. Лорд Тайвин считает, что 4400 стражников более чем достаточно для розысков одного пропавшего оруженосца. Однако ваш кузен Тирок до сих пор не найден». Тирок — сын его покойного дяди Тигета, мальчик 13 лет. Он пропал во время бунта вскоре после своей свадьбы с леди Эрмисандой, грудным младенцем, случайно оказавшейся единственной наследницей дома Хейсрардов. Скорее всего, это единственная девица в истории семи королевств, овдовевшая еще до того, как ее отняли от груди. «Я тоже не сумел найти его», — признался Тирион. «Да он давно червей кормит», — со свойственным ему тактом заявил Брон. «Железная рука его обыскался, и евнух тряс своим кошельком почем зря, но им повезло не больше, чем нам. Бросьте эту затею, сир». Сир Адам бросил на новоиспеченного рыцаря неприязненный взгляд. «Лорд Тайвин упорен, когда дело касается его крови. Он найдет парня, живого или мертвого, и я намерен способствовать ему в этом. Вы найдете вашего отца в его горнице», — добавил он, обращаясь к Тириону. «В моей горнице», — подумал тот. «Да-да, я знаю дорогу». Ему снова предстояло подняться по лестнице, но на сей раз он взбирался сам, опираясь на плечо Пода. Брон открыл перед ним дверь. Лорд Тайвин Ланнистер сидел под окном и писал при свете масляной лампы. Он поднял глаза на звук открывшейся двери. «Тирион», — произнес он спокойно и отложил перо. «Рад, что вы меня еще помните, милорд». Тирион отпустил Пода и с помощью палки заковылял через комнату. Что-то здесь было неладно. Он понял это сразу. «Сир Брон, Подрик», — сказал лорд Тайвин, — «я попрошу вас подождать за дверью, пока мы не закончим». Брон ответил деснице весьма наглым взглядом, однако поклонился и вышел, а Пот за ним. Тяжелая дверь захлопнулась, и Тирион Ланнистер остался наедине с отцом. Несмотря на закрытые от ночного воздуха ставни, в комнате веяло холодом. Любопытно знать, что наговорила ему Серсея. Статью лорд Бобрового утеса мог поспорить с человеком на 20 лет моложе его, и был даже красив на свой суровый лад. Густые светлые бакенбарды обрамляли чеканное лицо, лысую голову и твердый рот. На шее у него висела цепь из золотых рук, каждая из которых обхватывала запястье другой. «Красивая цепь», — сказал Тирион, добавив про себя. «Мне она больше шла». Лорд Тайвин оставил шпильку без ответа. «Сядь-ка лучше. Разумно ли ты поступил, встав с постели?» «Моя постель мне опостылила». Тирион знал, как отец презирает всякую слабость. Он взобрался на ближайший стул. «Славные у вас покои. А меня, умирающего, поверите ли, перенесли в какую-то темную дыру в крепости Маегора. Красный замок переполнен свадебными гостями. Как только они разъедутся, мы найдем тебе более пристойное помещение». «Мне и тут было неплохо. Вы уже назначили день этой замечательной свадьбы?» «Джоффри и Марджери поженятся в первый день Нового года, который на сей раз совпадает также с началом нового века. брачная церемония возвестит зарю нового времени. «Времени Ланнистеров», — подумал Тирион. «Боюсь, что у меня на этот день другие планы». «Зачем ты, собственно, пришел? Пожаловаться на свою комнату и попотчевать меня своими шуточками? Мне нужно закончить важные письма». «Не сомневаюсь в их важности. Одни битвы выигрываются копьями и мечами, другие — перьями и воронами. Избавь меня от завуалированных упреков, Тирион. Когда ты был при смерти, я навещал тебя так часто, как только позволял мейстер Балабар». Лорд Тайвин сложил пальцы домиком. «Зачем ты, кстати, прогнал его?» «Мейстер Фрэнкин не столь упорно старается держать меня в бесчувственном состоянии», — пожал плечами Тирион. «Балабар приехал в город со свитой лорда Редвина. Он считается хорошим целителем. Серсея по доброте своей попросила его заняться тобой. Она боялась за твою жизнь». «Боялась, что я сохраню ее, следовало бы сказать». «Несомненно, именно по этой причине она ни разу не навестила меня». «Не дерзи. Серсея должна готовить королевскую свадьбу. Я вести войну. А ты уже недели две как вне опасности». Лорд Тайвин вгляделся немигающими светлыми глазами в изуродованное лицо сына. «Хотя рана у тебя, должен признать, страшная. Что за безумие тебя обуяло?» «Враг бил в городские ворота тараном. Если б вылазкой командовал Джейма, вы назвали бы это доблестью». «У Джейма хватило бы ума не снимать шлем во время боя. Надеюсь, ты убил того, кто нанес тебе этот удар?» «О да, негодяй мертв». «Хотя это заслуга Подрика Пейна. Он спихнул сира Мэндона в реку, и тот пошел ко дну под тяжестью своих доспехов. Смерть врага — это неиссякаемая радость. Но ведь нельзя сказать, что сир Мэндон был его врагом. У него не было причин желать Тириону зла. Он был всего лишь орудием, и Тирион думал, что знает, чья рука им орудовала. Кто велел ему позаботиться о том, чтобы Тирион не вышел живым из боя? Но без доказательств лорд Тайвин его и слушать не станет. «Что вас удерживает в городе, отец? Разве вы не должны сражаться с лордом Станисом, с Робом Старком или еще с кем-нибудь? И чем скорее ты отправишься воевать, тем лучше». «Пока лорд Редвин не подтянет свой флот, у нас не хватит кораблей, чтобы штурмовать Драконий Камень. Да это и не к спеху. Солнце Станиса Баратиона закатилось на Черноводный. Что до Старка, то сам мальчуган еще на западе, но большое войско северян под началом Хелмана Толхарта и Роберта Гловера идет на Синий Дол. Я послал лорда Тарли им навстречу, а сир Грегор едет вверх по Королевскому тракту, чтобы отрезать им путь к отступлению. Толхарт и Гловер окажутся между ними с 1/3 сил Старка». «Синий Дол? Там нет ничего, что стоило бы такого риска. Неужели молодой волк наконец совершил промах?» «Тебе не нужно об этом беспокоиться. Ты бледен, как смерть, и сквозь повязку у тебя проступает кровь. Говори, зачем пришел, и возвращайся в постель». «Зачем я пришел?» Горло у Тириона пересохло и сжалось. «В самом деле, зачем?» «Затем, чего ты не можешь дать мне, отец». «Пот говорит, что мизинца сделали лордом Хронхолла». «Это просто титул, ибо замок держит Руси Болтон от имени Роба Старка. Но лорд Бейлиш сам того пожелал. Он сослужил нам хорошую службу в деле брачного союза с Тиреллами, а Ланнистеры платят свои долги». Брачный союз с Тиреллами, собственно говоря, задумал Тирион, но говорить об этом сейчас было бы дурным тоном. «Этот титул не так пуст, как вы думаете», — заметил он. «Мизинец ничего не делает без веской причины. Но будь по-вашему, вы, кажется, сказали что-то насчет уплаты долгов». И ты тоже хочешь получить свою награду, не так ли? Прекрасно. Чего ты хочешь? Земли, замок, какой-нибудь пост? Для начала хватило бы и простой благодарности. Лорд Тайвин уставился на него, не мигая. Обезьяны и скоморохи любят, когда им рукоплещут. Эйерис, впрочем, тоже любил. Ты делал то, что тебе было велено, и делал это, насколько мог, хорошо, я уверен. Никто не отрицает, что ты сыграл полезную роль. Полезную роль? Как немало осталось у Тириона от ноздрей, в этот миг они раздулись. Мне сдается, это я спас твой паршивый город. Большинство полагает, что это мой удар по флангу лорда Станиса изменил ход битвы. Лорды Тирелл, Рован, Редвин и Тарли тоже сражались отважно, и мне сказали, что это твоя сестра Серсея приказала пиромантам изготовить потребное количество дикого огня, который уничтожил флот Баратиона. А я, стало быть, все это время дергал волосы из носа, так? Тирион не смог сдержать своего ожесточения. Твоя цепь — это славная выдумка, имевшая решающее значение для нашей победы. Ты это хотел услышать? Говорят, и за союз с Дорном нам тоже следует благодарить тебя. Тебе, наверное, приятно будет узнать, что Мерцелла благополучно прибыла в Солнечное Копье. Сир Арис Окхард пишет, что она очень подружилась с принцессой Арианной и что принц Тристан очарован ею. Я не в восторге от того, что дом Мартеллов получил заложницу, но без этого, видимо, нельзя было обойтись. «У нас тоже будет заложник», — сказал Тирион. «Договор предусматривает также место в Королевском Совете. И если принц Доран, явившись занять его, не приведет с собой армию, он окажется в нашей власти. К сожалению, Мартелл потребует от нас не только место в Совете». Ты обещал ему и возмездие. Я обещал ему справедливость. Называй как хочешь. Все равно без крови не обойдется. Но у этого добра всегда в избытке. В битве я скакал по колено в крови. Тирион без стеснения перешел к сути дела. Или Грегор Клиган так дорог вам, что вы не в силах с ним расстаться? У сира Грегора свое назначение. Как и у его брата. Каждый лорд время от времени нуждается в хищных зверях. Ты тоже, видимо, это усвоил, судя по сиру Брону и твоим дикарям. Тирион представил себе Тиммета с выжженным глазом, Шагу с его топором, Челлу в ожерелье из высушенных ушей и, конечно, Брона. «В лесу зверей полным-полно», — заметил он. «И в городских переулках тоже». «И то верно. Возможно, другие псы окажутся не хуже. Я подумаю над этим. Если у тебя все, тогда вас ждут важные письма». Тирион встал на свои нестойкие ноги, зажмурился, перебарывая головокружение, и сделал шаг к двери. После этого он сожалел о том, что не сделал второго и третьего шага, но он не сделал их, а обернулся и сказал... «Вы спрашивали, чего я хочу? Я скажу вам. Я хочу то, что принадлежит мне по праву. Бобровый утес». Рот отца сжался в твердую линию. «Наследие твоего брата? Рыцарям королевской гвардии запрещено жениться, иметь детей и владеть землей. Вам это известно не хуже, чем мне. В тот день, когда Джейма надел белый плащ, он отказался от своих прав на Бобровый утес, но вы так и не пожелали этого признать. А пора бы. Я хочу, чтобы вы перед всей страной провозгласили меня своим сыном и законным наследником». На Тириона смотрели бледно-зеленые с золотыми искрами глаза, красивые и беспощадные. «Бобровый утес». Холодным, мертвым голосом произнес лорд Тайвин, а затем «Не бывать этому!» Слова повисли между ними, как отравленная сталь. «Я знал этот ответ еще до того, как спросил», — думал Тирион. 18 лет, как Джейма вступил в королевскую гвардию, а я ни разу не заговаривал об этом. Должно быть, я знал. Знал с самого начала». «Почему?» — через силу выговорил он, хотя и знал, что пожалеет о своем вопросе. «Ты спрашиваешь, почему? Ты, убивший свою мать при появлении на свет, ты, исковерканное, непокорное, презренное существо, созданное из зависти, похоти и низкого коварства. По человеческим законам ты имеешь право носить мое имя и мои цвета, поскольку я не могу доказать, что ты не моя кровь. Боги, чтобы научить меня смирению, обрекли меня смотреть, как ты носишь на себе гордого льва, эмблему моего отца, деда и прадеда. Но ни боги, ни люди не заставят меня отдать тебе бобровый утес, чтобы ты превратил его в вертеп разврата». «Вертеп разврата?» Вот оно что. Теперь Тирион понял, откуда ветер дует. Он стиснул зубы и сказал: «Серсея рассказала вам об Алаяйе, если ее так зовут. Всех твоих шлюх я в памяти удержать не могу. Как звали ту, на которой ты женился мальчишкой?» «Тише!» — с вызовом произнес Тирион. «А ту, лагерную, на зеленом зубце?» «Вам-то что за дело?» Тирион даже имени Шаи не хотел при нем называть. «Мне до них дела нет. Как и до того, будут они жить или подохнут». «Это вы приказали высечь Алаяйю?» В тоне Тириона не было вопроса. «Твоя сестра рассказала мне, как ты угрожал моим внукам». Голос лорда Тайвина стал холоднее льда. «Быть может, она солгала?» Тирион не стал отпираться. «Да, я угрожал ей, чтобы защитить Алаяйю и помешать Кэттл Блэкам дурно обращаться с этой девушкой». «Желая уберечь шлюху, ты угрожал своему собственному дому и своим родным. Я верно тебя понял?» «Вы сами учили меня, что умелая угроза бывает порой красноречивее удара. На Джоффри, не скрою, у меня руки чесались 1000 раз. Если вам опять захочется высечь кого-то, начните с него. Но Томмен... С чего бы я стал трогать Томмена? Он хороший мальчонка. И родня мне». «Твоя мать тебе тоже была не чужая». Лорд Тайвин встал, возвышаясь над своим карликом сыном. «Возвращайся в постель, Тирион, и не говори мне больше о своих правах на бобровый утес. Ты получишь свою награду. Ту, которую я сочту приличной твоим заслугам и положению. Но запомни, больше дом Ланнистеров я тебе бесчестить не позволю. Со шлюхами покончено. Следующую, кого я застану в твоей постели, я повешу».